Глава 17. Мэтью. 2 недели. 2 грёбаные недели я провел вдали от дома, вдали от Софии. Сейчас, когда мы возвращались домой, я был в полном предвкушении от встречи с ней. Я не мог передать словами, как дико я по ней скучал, что готов был лезть на стены. Я, наверное, никогда не забуду тот день, когда Габриэлла огорошила меня новостью о возможной беременности. Не передать словами, что я тогда испытал. Шок, смятение, отчаяние, опустошение. И если бы все это произошло при других обстоятельствах, я бы даже обрадовался, но не сейчас, когда я встретил свою истинную. В том, что она действительно могла забеременеть от меня, я почему-то не был удивлен, так как знал историю оборотней слишком хорошо, так же, как и Габи. У нас принято, чтобы дети с малых лет изучали историю своего вида от и до. И в детстве нам рассказывали о том, что несколько веков назад были случаи, когда оборотницы беременели не от истинных. Только я до сих пор не могу понять замыслы Габи. Либо она действительно надеялась на возможную беременность, либо хотела тем самым привязать меня к себе. Если же все это было умышленно, она надеялась на то, что у нее будет какое-то время, чтобы забеременеть или подстроить выкидыш, так как мы не можем ощущать связь со своим волчонком какое-то время, если этот малыш не от истинной. Только глупо было с ее стороны надеяться, что я ничего не проверю. После ее слов там, на поляне, я повез девушку к своим родителям. Рассказав им обо всем, отец предложил отвезти ее к шаманам. Только они могли сказать наверняка, правда это или нет. Шаманы, отродясь, живут небольшими поселениями, отдаленно от любой цивилизации, где-нибудь далеко в глуши. Они не пользуются сотовыми телефонами, да и о каких телефонах может идти речь, там и связь-то не ловят. Добираться до них довольно долго, приходится останавливаться в мотелях, чтобы принять душ и немного отдохнуть. Шаманы – довольно древняя нация людей, которые, благодаря общению с духами, могут рассказать то, что не может знать никто. Они могут поведать прошлое, настоящее и будущее любого человека или же не совсем человека. Они очень ценятся у любых видов, к ним часто обращаются за советом или помощью. Также шаманы могут пользоваться магией. Этот дар встречается и у других видов, но очень-очень редко. Поэтому он считается слишком ценным. Огромный плюс, благодаря которому к ним относятся почтенно, они всегда говорят правду, и их невозможно подкупить. Сами же они считают себя путниками, пришедшими на Землю, чтобы помогать видам сосуществовать на одной Земле, чтобы не начался хаос. Мы потратили 4 дня дороги в одну сторону, несколько дней, чтобы разыскать их место обитания, и вот уже 3 дня обратной дороги. Я слишком измотан, и все, о чем я сейчас мечтаю, увидеть Софию, чтобы убедиться, что с ней все хорошо, и завалиться спать. Я не мог нормально спать со дня состоявшегося разговора. Осталось еще совсем немного, и завтра мы будем в Эйдже. Габриэлла, я не знаю твоих намерений относительно случившегося. Хочу надеяться, что ты действительно думала о том, что могла оказаться беременна от моего сына, но... Ты прекрасно знаешь наши законы, и что за подобные выходки придется нести наказание. Я не стану тебя наказывать в этот раз только потому, что разрыв отношений с Мэтью на тебе сказался довольно болезненно. Однако тебе запрещено приближаться к моему сыну и его истинной. Если же ты нарушишь это обязательство, я посчитаю это как неуважение к слову Альфы, и ты будешь изгнана из стаи. Отец старался говорить как можно тактичнее, чтобы не спровоцировать Габи на истерику. Как же я был ему благодарен, что он не бросил меня один на один с этой проблемой, иначе бы я просто придушил ее. Я вас поняла, мистер Морган. Подобного больше не повторится. Всхлипывая на заднем сиденье, ответила Габи. Я на это очень надеюсь. Не удержался от колкости я. Глава 18. София. «Расскажешь, что тебя беспокоит?» — спросила Клэри, когда мы сидели на уроке литературы, и я изо всех сил пыталась вникнуть, о чем рассказывает преподаватель. «С чего ты взяла, что меня что-то беспокоит?» выдавив улыбку, попыталась сделать как можно более расслабленное лицо. «Потому что я это чувствую, София. Ты слишком взвинчена сегодня, да и вообще постоянно уходишь в себя в последнее время. Может, тогда ты мне расскажешь, куда подевался твой брат? Прошло уже больше недели со дня поездки в Аспен, а он с тех пор даже не написал ничего». Клэри занервничала. Это я видела потому, как она начала прятать глаза. Только что именно стало причиной, мой вопрос или же отсутствие Мэтью и Габриэлы в Вейджи, я не знала. Да, факт того, что они с отцом уехали утром того дня, когда я видела тот странный сон, я была в курсе. Но то, что с ними поехала Габи, стало для меня неожиданностью. У них с отцом появились какие-то неотложные дела, требовавшие незамедлительного решения. Промямлила подруга, при этом стараясь смотреть куда угодно, только не мне в глаза. Допустим, а неотложные дела как-то связаны с бывшей девушкой, я так понимаю. Ты знаешь? Широко открытыми глазами уставилась на меня Морган. О чем? О том, что она поехала с ними, так об этом на каждом углу шепчутся. Прости, София, но я сама толком ничего не знаю. Виновато проговорила подруга. Ты из-за этого сама не своя в последнее время. И вот что мне ей ответить? Рассказать о том странном сне? Так она меня за сумасшедшую посчитает. Может, у них действительно появились какие-то срочные дела, связанные с Габи. Вот они и уехали вместе. К тому же Мэтт и Габи уехали не вдвоем. С ними поехал мистер Морган. А он мэр нашего городка. И, как выяснилось, еще и альфа их стаи. А я уже напридумывала себе лишнего. Да нет, точнее, не совсем. Просто он ни разу не написал мне даже за все это время. А пару дней назад я узнала, что с ними поехала Габриэлла. Кто-то ревнует? Не неси чушь, мы еще не настолько близки, чтобы я его ревновала. Но-но, походу, мои слова ее не убедили. Пообщавшись с подругой, я немного расслабилась. Ее слова убедили меня в том, что я себя накрутила. Остаток уроков прошел намного быстрее, чем до этого, и мне даже удалось вникнуть в учебу. Последующие дни пролетели с невероятной скоростью, что к выходным второй недели Мэтью вообще почти больше не занимал мои мысли. Я была полностью поглощена учебой и подготовкой к экзаменам. Времени оставалось все меньше и меньше, а я совершенно не могла сосредоточиться. Сегодня суббота, время перевалило уже за полдень, а я просто валялась в кровати и пялилась в потолок. Родители еще утром уехали в Аспен, Джимми нужно было туда по работе, заодно они решили остаться там с ночевкой. Они звали и меня, но мне совершенно не хотелось им мешать, в последнее время им и так не удается побыть наедине друг с другом. Я спустилась вниз, чтобы поставить чайник, а когда поднялась обратно в свою комнату, услышала трель телефона. Звонил Мэтью, и мое сердце в этот момент готово было выпрыгнуть из груди. «Слушаю». «Привет, принцесса». Томно отозвался Мэтт на той стороне телефона. «Здравствуй, Мэтт». «Собирайся и прихвати с собой вещи на пару дней. У тебя на все минут 30». «Мы куда-то едем?» «Да, но это сюрприз». «Я бы, конечно, с радостью, но боюсь, что у меня вряд ли получится». «Почему?» «Мои родители уехали в Аспен и вернутся только завтра». «Насчет этого не переживай. Я звонил Джимми и рассказал о своих планах. Твои родители отпустили тебя со мной, только попросили в понедельник утром вернуть домой». «Серьезно?» «Я не верила в услышанное. Они действительно отпустили меня на две ночи с Мэтью?» «Угу. Так что беги, собирайся, скоро заеду». И он отключился. Мне понадобилось несколько минут, чтобы переварить услышанную информацию. После чего, решив не медлить, я пулей полетела на кухню, чтобы выключить чайник, а затем обратно в свою комнату. Глава 19. София. Как и говорил, Мэтью заехал за мной ровно через 30 минут. Ни минуты раньше, ни минуты позже. Когда я вышла из дома, Мэтт уже направлялся в мою сторону. «Привет», — первой заговорила я, и как бы я ни пыталась этого отрицать, но я по нему скучала. Не говоря ни слова, парень притянул меня к себе и страстно поцеловал. Этот поцелуй не был похож на предыдущий. Сейчас он как бы выражал в поцелуе всю страсть, которую испытывал по отношению ко мне. «Привет». Спустя несколько минут он, наконец, отстранился и с улыбкой на лице заговорил. Извини, что сходу набросился на тебя, просто мне это было нужно. Приложив свой лоб к моему, все еще нежно удерживал меня, не отводя своих глаз от меня. Итак, куда мы едем, я так понимаю, ты мне так и не скажешь. На что Мэтт ничего не ответил, отстранился от меня, взял мою сумку и, хитро улыбаясь, направился в сторону машины. Что ж, придется потерпеть. В пути мы были уже чуть больше часа, но Морган так мне ничего и не говорил. Как бы я ни пыталась у него выпытать хоть что-то, все было тщетно. Остановившись у какого-то небольшого придорожного кафетерия, мы решили немного размяться и зайти перекусить. Так как с утра мне так и не удалось нормально поесть, я была только за. Кафе было небольшим, интерьер выполнен в стиле ретро и в очень ярких красках. Оно мне чем-то напоминало одно из тех, которые сейчас все чаще стали появляться в современных молодежных фильмах. Меню было довольно небольшим, но выбрать из чего нашлось. Мы приземлились за дальний столик у окна. Официантка приняла наш заказ, сообщив, что нужно будет подождать не больше 10-15 минут. Получилось решить возникшие проблемы? Вот спрашивается, кто тянул меня за язык. Мэтт посмотрел на меня так, будто пытался понять, что именно мне известно. Ему потребовалось несколько минут, прежде чем он заговорил. «Да, получилось». Переведя дыхание, он продолжил. «Послушай, София, я знаю, что со стороны это выглядит довольно странно, но нас с Габи ничего больше не связывает с того самого дня, как я ощутил нашу парность». Мэтт говорил слишком спокойно и уверенно. «Нам действительно нужно было кое с чем разобраться, поэтому пришлось ехать в одно место, которое находится довольно далеко от нас. Но сейчас все разрешилось, и я обещаю тебе, что имени этой девушки ты больше не услышишь. Я твой целиком и полностью. Поверь мне, пожалуйста». «Хорошо». Я не могла больше ничего ответить. Нам нужно было кое с чем разобраться. Слова Мэтта зацепились у меня в голове. Неужели сон, который я видела, был вещим? Габи надеялась на то, что Мэтт вернется к ней, когда узнает, что она ждет от него малыша, но разве волки, нашедшие свою истинную, смогут от нее отказаться? «Не думай ни о чем. Все позади». Я подняла глаза на парня. «Я что, размышляла вслух? Не смотри так на меня, милая. Я волк, и у меня прекрасное сверхчувствительное обоняние». Я, конечно, была рада за его обоняние, но все равно так ничего и не понимала. Либо я слишком долго на него пялилась, либо я реально говорила вслух, так как и на следующий вопрос Мэтью дал объяснение. «Мы можем определять, в каком настроении находится человек по его запаху. При каждой эмоции, будь то радость или же гнев, например, запах начинает меняться. И сейчас, пока ты сидела и размышляла у себя в голове, я почувствовал твои эмоции. И дело касается не только эмоций, еще у оборотней прекрасный слух. Так что, если тебе захочется, к примеру, подслушать разговор двух волков, у тебя ничего не выйдет. Если же подслушать все-таки удалось, значит, тебе позволили это сделать». «Воу, я об этом ничего не знала. Видимо, Джимми забыл упомянуть эти факты». Мэтт лишь мило улыбнулся на мою крайнюю реплику. «Я же была в смятении. Получается, что от них вообще ничего не скроешь?» Долго я находилась в своих мыслях, так как вернулась официантка с разносом в руках. Мы выбрали глазунью с беконом, тосты и кофе. Точнее, выбрала я, а Мэтт лишь ответил, что будет то же, что и я. В самом деле, он не нашел больше ничего в меню по своему вкусу, или же ему хотелось сделать приятное мне. Остается лишь гадать, так как я решила не уточнять. «Место, в которое мы едем, мы будем там одни?» Решилась задать вопрос, который мучил меня с самого начала. «Да, тебя это пугает?» «Нет, что ты, просто стало любопытно». «София, просто расслабься и ни о чем не думай. Я не сделаю ничего против твоего слова. Договорились?» «Ты все неправильно понял, Мэтт. Мне действительно просто интересно». Старалась проговорить как можно спокойнее, но небольшая дрожь в голосе выдавала меня с потрохами. «В самом деле...» Мэтта вся эта ситуация смешила. «И сердце готово вот-вот выпрыгнуть из груди не у тебя». Тут уже у меня не нашлось аргументов, что ответить, поэтому я просто опустила глаза в тарелку и продолжила есть, пытаясь унять дрожь, не от страха, а от предвкушения и волнения. То, что Мэтью в этот момент смотрел на меня и улыбался, я чувствовала на инстинктивном уровне. Еще 2 часа езды, и мы свернули с трассы. Далее мы ехали по узкой дороге через лес, и вот спустя несколько минут моему взору открылся вид на очень миленький небольшой лесной домик. Припарковавшись и заглушив машину, Мэтт достал наши сумки и направился в сторону дома. Я последовала за ним. Войдя в домик, мы сразу попадаем в прихожую, совмещенную с гостиной и кухней. Сам дом изнутри был обшит деревом, интерьер выполнен в светлых тонах, ничего лишнего и все сдержанно. Посередине гостиной разместился большой белый угловой диван. Напротив него стоял камин из красного кирпича, если я не ошибаюсь, дровяной. А над камином висела плазма средних размеров. На полу пушистый молочного цвета ковер. Кухня в черно-белых тонах. Небольшая, но довольно уютная, включающая в себя всю необходимую технику. В глаза сразу же бросилась кофемашина, по внешнему виду явно новая. «Ее завезли и установили пару дней назад», — пояснил Мэтью. Далее шла лестница на второй этаж, куда я, собственно, и направилась. Наверху оказалась всего одна дверь, как я поняла, ведущая в спальню, открыв которую я ахнула. Спальня выглядела просто сказочно. Первое, на что обращаешь внимание, — это размер, который был внушительных габаритов. Слева — просто огромная кровать из коричневого дерева, застеленная светло-серым покрывалом. По бокам стояли прикроватные тумбы в тон кровати. От двери вдоль стены большой шкаф и комод явно из одного набора. Справа разместился рабочий стол, недалеко от которого находилась дверь, ведущая, как я поняла, в ванную комнату. Ну и бонус заключается в том, что прямо напротив входа было огромное окно от потолка до пола во всю стену. Очень интересная задумка — стену заменить окном, подойдя к которому я затаила дыхание. Передо мной открылся вид на невероятные красоты озера с водопадом. Я такого даже в кино не видела. Завораживает, правда? Обвив руки вокруг моей талии, на ухо шепнул Мэтью. Когда только он успел подойти? Не то слово. Я ничего подобного никогда не видела. Все так же, любуясь красотой, ответила я. Мы простояли так еще 15 минут в полной тишине, а после Мэтт повез меня в соседнюю стаю, альфой которой являлся его друг. Глава 20. София. Через 20 минут от того места, где мы остановились на несколько дней, мы подъехали к огромным воротам, 5 метров, наверное, в высоту. «Мистер Морган, добро пожаловать в стаю черных волков. Альфа вас уже ожидает». Поприветствовали Мэтью на посту охраны. Видимо, его тут хорошо знают. «Спасибо, Стэнли», — сдержанно ответил мой истинный, проезжая пост. Как только мы оказались внутри, я залюбовалась. Я не знаю, отличалась ли эта стая по численности от нашей или нет, но, как я поняла, жили они более скрытно, чем мы. Их поселок на вид казался немного меньше нашего, но какой же он был красивый, даже с учетом того, что поселок вдоль и поперек окружал высоченный забор, и ворота охранялись так, словно тут жил президент. Пока мы ехали по узкой дороге, я только и успевала крутить головой, то влево, то вправо. Первое, что бросалось в глаза, — это дома. Они были практически идентичны, разве что отличались какими-то незначительными изменениями. Где-то крыльцо немного другое, где-то балкон построен с другой стороны. В остальном же было видно, что все домики строили по одному проекту, и выполнены они все были в одной цветовой гамме. Еще что меня удивило, все дома были одноэтажными. По крайней мере, пока мы ехали, нам не попался ни один двухэтажный дом. Но больше всего меня поразило то, как выглядела лицевая часть каждого дома. Лужайки перед домами были засажены различными цветами, кустарниками и деревьями такой красоты, словно семена этих растений люди достали из сказок. Из всего великолепия, что я сейчас увидела, по пальцам можно пересчитать, сколько растений я могу узнать, остальные же я вижу впервые. У меня только один вопрос. У этой стаи что, есть свой собственный садовник, который специально занимается территорией каждого дома? Или же здесь вводятся определенные правила касательно внешнего вида, прилегающей к дому территории? Волчицы стаи черных волков славятся своей любовью к садоводству, поэтому каждый участок выглядит словно оранжерея. А еще многие цветы и растения нигде больше не встретишь, так как они их выводят сами. Я что, вопросы вслух задала? Просто у тебя по выражению можно прочесть, о чем ты сейчас думаешь, — пояснил Мэтт, улыбнувшись. Мы остановились у одноэтажного дома, который находился в тупике улицы. Этот дом немного отличался от остальных. Во-первых, визуально он выглядел больше. Во-вторых, он был выкрашен в более темный цвет. Пока Мэтью глушил машину, меня начало немного потряхивать. Я дико нервничала. Все, что сейчас происходило, было для меня в новинку, и я совершенно не знала, как себя вести. Мэтт почувствовал мое состояние, взял меня за руку и улыбнулся, чтобы приободрить. «Малыш, просто расслабься. Ты со мной, поэтому переживать не о чем». На что я лишь улыбнулась и кивнула. Пока мы вылезали из машины, из дома вышел мужчина. «Так вот, знаете что? Я всегда Мэтью считала высоким и здоровым, так как он был крупнее всех парней у Эйджа, которых я знала. Но мужчина, который сейчас направлялся в нашу сторону, переплюнул Мэтта раза в два, причем как в рост, так и вширь. И выглядел он при этом довольно молодо, но, может, на несколько лет постарше Мэтта. «Мэтью, как я рад тебя видеть!» — улыбаясь, проговорил мужчина, протягивая Мэтту руку и приобняв. «Это взаимно, Аарон!» Также с улыбкой ответил ему мой мужчина. Было видно, что Мэтью действительно рад этой встрече. Неужели к нам пожаловал сам Мэтью Морган? Пока я наблюдала за мужчинами, не заметила, как из дома вышла высокая стройная блондинка, которая приобняла Мэтта и поцеловала его в щеку. А у меня внутри все встрепенулось от ее жеста, и как будто что-то толкнуло в грудь изнутри. Чертовщина какая-то. «Ты один? Или с Габриэллой?» Елейным голосом спросила эта дамочка, подойдя к Аарону и положив руку ему на плечо. «Нет, я не один, но и не Габриэллой». И тут Мэтью подошел ко мне и взял за руку. «Друзья, позвольте вам представить Софию Вольман. Она моя истинная», — проговорил Мэтт, смотря влюбленными глазами на меня. А у меня от его взгляда сердце из груди готово было выпрыгнуть. «София? А это Аарон Шелдон, мой близкий друг и товарищ, и его возлюбленная Кристина Уокер». «С ума сойти! Поздравляю, друг! Рад с тобой познакомиться, София!» Протягивая мне руку, воодушевленно сказал Аарон. «Благодарю вас, и я рада знакомству!» Проговорила я, отвечая на рукопожатие. «С чем тут поздравлять? Она же обычный человек, еще и малолетка, она совершенно ему не подходит. Да и щенят наших она вряд ли сможет выносить. Вот Габи была подходящей партией, а это...» С презрением и какой-то злостью сказала эта стерва. И тут я услышала, как Мэтью зарычал и оскалился, и, дабы его хоть немного отвлечь и успокоить, подошла к нему вплотную и обняла. «Крис, ты что несешь?» — заорал на нее Аарон. «А что, по-вашему, я не права?» «А ну, закрой свой рот и извинись!» Все так же орал на нее хозяин дома, после чего посмотрел ей прямо в глаза, и стервозная дамочка упала на колени и завопила. «Приношу свои извинения, я не скажу больше ничего подобного!» Скуля извинялась Кристина, и Аарон отвел от нее взгляд, а она начала хватать ртом воздух. «Мэтью, София, приношу свои извинения за ее слова!» Извиняющимся тоном — сказал друг Мэтью, посмотрев на меня. — Я обязательно ей позже преподам соответствующий урок. А это он уже сказал, глядя в глаза Мэтта, на что тот кивнул. — А теперь прошу вас, проходите в дом, стол уже накрыт, а вы, наверное, голодны с дороги. — На самом деле очень, — сказал Мэтт и все так же, держа за руку, повел меня за хозяином дома. Стоило только переступить порог дома, как навстречу нам вышла женщина в годах. Выглядела она настолько сногсшибательно, что я затруднялась так сразу предположить, сколько ей лет. Женщина была высокого роста и среднего телосложения. У нее был прекрасный вкус в одежде, это видно невооруженным взглядом, так как одета она довольно стильно. На ней брючный костюм бежевого цвета, который сидел идеально, подчеркивая ее прекрасное тело. Под ним черная шелковая блузка с закрытым воротом и черного цвета лодочки на невысоком каблучке. Ее пепельного цвета волосы собраны в косу и переплетены в пучок. «Мэтью, мальчик мой, как же я рада тебя видеть!» После этих слов она заключила Мэтта в свои объятия. «Вивиан, я тоже рад встрече!» «Ой, а кто эта прекрасная незнакомка?» Взгляд нескольких пар глаз был обращен на меня. «Вивиан, познакомься, это София, моя истинная». Женщина подошла ко мне вплотную, взяв за руки, какое-то время разглядывала слишком пристально, что мне стало как-то неловко, а потом заключила меня в свои очень крепкие объятия. С виду вроде выглядит хрупко, а по силе она может посоревноваться с любым мужчиной. «Как же я рада! Мальчик мой, тебе так повезло, она такая красавица, еще совсем юна и чиста. Луна вознаградила тебя, это огромный дар». «Я знаю, Ви», — гордо проговорил Мэтью. «А я Вивиан Шелдон», — отстранившись от меня, представилась эта прекрасная дама. «Мама этого оболтуса». Кивком головы она показала на Аарона. «Сколько же Аарону лет, если его мама выглядит так молодо?» «Это все волчья кровь, милая, которая замедляет все наши жизненные показатели», — ответили мне на мой незаданный вслух вопрос. Я, наверное, еще долго буду задаваться вопросом, как у них это получается. «У тебя все было на лице написано, милая, когда ты смотрела от Аарона на Вивиан и в обратном порядке», — подойдя ко мне сзади и приобняв за талию, на ушко шепнул Мэтью. «Так, а теперь прошу, проходите в гостиную, горячее уже остывает». Интерьер дома читы Шелдон отличался от семьи Морган. По правде говоря, дом был обставлен в стиле минимализм. Никаких дорогущих картин на стенах, люстры в современном стиле, на окнах однотонные плотные занавески и довольно простая белая тюль. Все выглядело довольно просто, но со вкусом. Так сразу и не скажешь, что этот дом принадлежит Альфе и его семье. Роскошь тут было не главное, и меня это подкупало. Рассевшись по своим местам за обеденным столом, мужчины сразу же принялись наполнять свои тарелки. Стол был заставлен до отказа, и все выглядело невероятно аппетитно. У меня заурчало в животе. До этого момента я и не думала, что так проголодалась. Пока я находилась в небольшом трансе, Мэтью стал за мной ухаживать и накладывать в мою тарелку очень сочного стейка и овощи на гриле. Как только я отправила в рот первый кусочек мяса, то прикрыла глаза от удовольствия. Оно было восхитительно. «А как вы вообще встретились с Мэтью?» — с презрением задала вопрос Кристина. «Ох, как же мне не хотелось с ней общаться. Но с моей стороны будет выглядеть неуважительно по отношению к Альфе и хозяину этого дома». «Кристина, я думаю, что ты лезешь в личные отношения других людей», — попыталась ее усмирить Вивиан. «Ну почему же? Я всего лишь поинтересовалась, как дороги таких двух совершенно разных людей пересеклись». «Крис, успокойся», — вмешался Аарон. «Все нормально, я отвечу. Стоит унять любопытство этой стервы, иначе что-то мне подсказывает, это может не очень хорошо закончиться. Мы с Мэттом знаем друг друга почти 12 лет. Я с первого класса учусь с Клэри в одном классе. И так получилось, что мы практически сразу стали подругами». «Вот как! То есть, выходит, вы и пересекались часто?» «Не так, чтобы прямо очень часто, но да». «Тогда скажи, Мэтью, почему же ты раньше не учуял в ней истинную?» «Потому что учуять истинность можно только после 18-летия, Крис, и ты прекрасно об этом знаешь». «Бред все это, который нам внушили наши предки. Как бы сильно ты не хотела в это верить, Кристина, ты и сама прекрасно понимаешь, что ты не права». Кристина лишь скривила свое недовольное лицо и продолжила трапезничать. Видимо, аргументов у нее больше не осталось, либо поняла, что спорить тут бесполезно. А лично у меня совершенно пропал аппетит, и я почувствовала недомогание. Тело начало нагреваться, как будто у меня была высокая температура. «Прошу меня извинить, я отойду в уборную». «С тобой все хорошо, милая?» Обеспокоенно посмотрел на меня Мэтт. «Ты вся красная?» «Я в порядке, просто тут слишком душно. Мне нужно умыться». «Я провожу тебя, Софи», — Из-за стола вышла Вивиан и попросила следовать за ней. Пока мы шли, женщина решила нарушить тишину, которая, к слову, меня угнетала. «Не обращай на нее внимания, милая. Кристина совершенно невоспитанная особа, которая совершенно не умеет держать язык за зубами. Мэтью очень повезло с тобой, и совсем скоро он поймет, насколько сильно». «Что вы имеете в виду?» Я понятия не имела, о чем она говорила. «Ты, детка, очень сильна, только пока сама еще не знаешь о своей силе. Вместе с Мэтью вы создадите очень крепкий союзный тандем, который не смогут сломить ни враги, ни охотники, ни ведьмы. Извините, но я правда не понимаю, о чем вы. Я человек, хрупкая девушка и все». На что Вивиан лишь загадочно улыбнулась и, сказав, что не будет мешать, удалилась. А я еще минут пять пыталась вникнуть в ее слова, после чего зашла в туалет и первым делом направилась к умывальнику. Холодная вода слегка меня освежила. Не знаю, сколько я проторчала в туалете, но, по крайней мере, мне удалось успокоиться. Выйдя, я врезалась в девушку. Она была невысокого роста, на лице ни толики макияжа, глаза удивительно глубокого зеленого цвета. Я ранее никого с таким цветом глаз не встречала, и ее волосы. Огненно-рыжие, длинные, кудрявые волосы. Выглядела девушка совсем юной, но мне казалось, что так она всего лишь выглядела. На самом же деле она была старше меня лет на 6-8, может. «Привет. Извини меня за мою неуклюжесть. Я не знала, что...» Не договорив, девушка уставилась на меня широко открытыми глазами. А дальше я услышала следующее. «Не может этого быть!» По слогам прошептала рыжеволосая.